Он не смог смириться с такой огромной несправедливостью. Это почти сломало его, пробудило в его душе негодование. Он чувствует столько боли и гнева, потому что вынужден покинуть оружейную секту, которую настолько любит. Он не может смириться. Ему нужно сразиться, чтобы выпустить негодование. Услышав просьбу Цинле, увидев его печальный взгляд и безумное лицо, Сун Тин-Юй испытала сильное душевное потрясение. «Бой насмерть! Отлично! Бой насмерть!» Громко рассмеялся Фань Лэ. Он казался невероятно веселым. «Я так сожалел, что даже если бы избил тебя, то мне все равно пришлось бы смотреть, как ты уходишь. Я и представить не мог, что ты согласишься на самоубийство. Великолепно! Здорово! Это!» Инсинжени преподобные были сбиты с толку, они не знали, как поступить. Они снова посмотрели на Лянь Се. Во взгляде Лянь Се не было никаких чувств. Он безразлично сказал: «Сражение начнется за пределами ядовитых болот». Он одобрил это сражение. Цинь Ле развернулся и широкими шагами пошел к внешней секте. Для всех наблюдателей он был одинокой фигурой. Глава 302. Хризантемы Фань Ле. Цинь Ле, будь осторожен. Раз Фань Ле посмел прийти в оружейную секту один, он, должно быть, очень уверен в себе. Тихо прозвучал голос Сун Тин Юй. Он прибыл в оружейную секту. Судя по его статусу, он здесь, чтобы объединить оружейную секту с сектой радости. У него отличный план, а ты, скорее всего, стоишь у него на пути. Цинь Ли огляделся, но не увидел Сун Тин Юй. Он не знал, где она прячется. Очевидно, она скрылась из виду, но продолжала говорить ему прямо в уши. Похоже, у нее было еще много козырей. «Вперед! Идем за пределы ядовитых болот!» — воскликнула Фэнь Жун. Бойцы Кровавого Копья, старейшины и ученики внешней секты, Инсинжени трое преподобных вместе со старейшинами внутренней секты выступили в унисон. Следуя за Цинь Ле, они вышли за пределы болот, каждый хотел стать свидетелем этого сражения. Фань Ле, находящийся в центре внимания, усмехнулся и небрежно направился в зал заседаний, задумав нечто непонятное. Вернулся он лишь через некоторое время. Лянь Се тоже не торопился. Нахмурившись, он смотрел на зал заседаний, словно рассматривая что-то. Через некоторое время он ушел, но обнаружил, что за залом заседаний ничего не происходит. «Что случилось, Цинь Ле?» — тихо спросила Лин Юйши, увидев, что он вышел. «Ничего», — Цинь Ле заставил себя улыбнуться. «Я не могла четко расслышать, потому что было слишком далеко, но я знаю, что ты собираешься с кем-то сразиться», — нахмурилась Лин Юйши и тихо сказала: «Цинь Ле, если семья Лин создает тебе проблемы, то не нужно. Это не имеет к семье Лин никакого отношения», — покачал головой Цинь Ле, успокаивая ее. «Никакого. Я лишь пожелал кое с кем сразиться. Не беспокойся ни о чем. Будь осторожен», — сказала Лин Юйши и приказала семье Лин дать Цинь Ле дорогу. Вскоре Цинь Ле прибыл на дорогу, ведущую от ядовитых болот к оружейной секте. Прищурившись, он стоял на заболоченном холме и спокойно ждал. Рядом с ним было много сухой земли, где стояли многочисленные люди оружейной секты и бойцы Кровавого Копья. Все они неотрывно смотрели на него. «Где Фань Лэ?» — спросил Инсинжень, обернувшись. «Я здесь», — раздался веселый голос Фань Лэ. Он обмахивался бумажным веером и выглядел спокойным и собранным. На веере из белой бумаги, который он держал в руке, были изображены всевозможные эротические сцены с участием сношающихся мужчин и женщин. Этого было достаточно, чтобы покраснеть лишь при взгляде на этот веер. Он вышел из толпы, гнусно осматривая молодых мужчин и женщин. Люди, на которых он смотрел, тут же вздрагивали, по их коже бежали мурашки. Многие, видя, что он приближается, не смели даже смотреть ему в глаза. «Брат Цинь собирается сразиться с этим парнем, этот парень такой отвратительный. Только посмотрите на него. Фу, как в этом мире может существовать такой неприличный человек?» — прозвенел детский голосок Лин Юнь. Она смущенно покраснела, лишь взглянув на Фань Лэ. Она произнесла то, что хотели сказать многие, но не решались. Взгляд Фань Лэ переместился туда, где раздался голос. Его взгляды напоминали холодных змей, которые вдруг поползли по членам семьи Лин. Каждый мужчина, каждая женщина, стоило им встретиться с его взглядом, ощущали, как дрожат их мысли, а лица искривляются. Однако, увидев Лин Юйши, в глазах которых бесчисленными звездами мерцали фиолетовые пятна, Фань Лэ вдруг вздрогнул. Лин Юйши стояла, а свет ее фиолетовых зрачков становился все ярче. Из ее глаз вырвалась злая энергия, способная проникнуть в сердце. Тяжело задышав, Фань Лэ прикусил кончик языка и зажмурился. Он не смел долго смотреть в глаза Лин Юйши. Фань Лэ глубоко вздохнул. Его глаза, светящиеся злобой, не смели посмотреть на Лин Юйши. Вместо этого он смотрел на ее худую шею. Затем он спросил Ин Синжэня: «Кто это такая?» Ин Синжэнь удивленно покачал головой. «Я ее не узнаю. Полгода назад, когда Цинь Лэ спас Лин Юйши и Лин Сюань Сюань на площади, Ин Синжэнь был скован льдом, поэтому и не узнал Лин Юйши. Ее зовут Лин Юйши. Она невеста Цинь Лэ», — ответил Ло Чжичан, который узнал ее. «Эта необыкновенная женщина хорошо разбирается в тайнах сердца», — с жадным взглядом похвалил ее Фань Лэ. Он тихо сказал: «Эта женщина будет невероятно полезна для духовного искусства, которое я культивирую». Лицо Ин Синжэня слегка перекосилось. Преподобные, услышав эти слова, тоже забеспокоились. Они знали, что женщин, которых выбирал Фань Лэ, ждут ужасные последствия. «Цинь Лэ, у Фань Лэ есть планы на Лин Юйши», — снова раздался в ушах Цинь Лэ голос Сун Тин Юй. «Позволь мне пересказать их», — Фань Лэ сказал. И она рассказала все, что сказал Фань Лэ, не забыв ни единого слова. Цинь Лэ, стоящий на заболоченном холме, вдруг взорвался идеей холода, ужасающей, леденящей кости. Из каждой поры его тела бесконтрольно вылетали клочья холодного белого тумана, а ледяная аура вокруг него становилась все шире. Первой замерзла грязная и мутная вода, окружающая ядовитые болота. Ледяная аура распространялась, и ветви деревьев покрывали синим, а земля скрывалась под белым снегом. Страшная, леденящая идея холода пронеслась над землей, как холодный ветер. Цинь Лэ стоял в центре этого ледяного тумана. Его окружал замерзший мир, а глаза горели идеей холода и бездушно смотрели на постепенно приближающегося Фань Лэ. «Идея холода довольно внушительна. Я слышал, что ты познал идею холода, будучи в натальном измерении. Твои таланты не так уж и удручают», — обмахиваясь бумажным веером, он, сопровождаемый взглядами толпы, ступил в замороженный мир, созданный Цинь Лэ. Шаг за шагом, он приближался к Цинь Лэ. Под его ногами разрушалась замерзшая земля, во все стороны летели осколки льда. «Если я не ошибаюсь, ты находишься лишь на ранней ступени отраженного мира. На этом уровне ты не можешь раскрыть всю силу идеи», — слабо улыбнулся Фань Лэ. «С другой стороны, я достиг последней ступени завершенного мира. Я могу уничтожить тебя одной лишь чистой энергией». Фань Лэ ударил ногой по земле. Глубоко в землю вонзилась невероятно мощная сила. Вокруг Фань Лэ, покрытая льдом, земля пошла широкими трещинами. «Что? Поле идеи еще не разбито?» — удивился Фань Лэ и, покачав головой, иронично улыбнувшись, снова стукнул ногой по земле. Этот мир, заполненный льдом и инеем, вмиг разрушился, словно на землю рухнуло огромное зеркало. Покрытые инеем ветви деревьев взорвались, а земля, покрытая льдом, треснула. Мутная вода раскололась на ледяные обломки и снова превратилась в жидкость. Всего два удара, а мир холода, созданный Цинь Лэ, исчез. «Нас разделяет отраженный мир. Это огромный разрыв, и идея не может проложить над ним мост», — смеялся Фань Лэ. «К тому же ты не единственный, кто познал идею». Улыбнувшись, он взмахнул белым бумажным веером, и изображенные на нем совокупляющиеся мужчины и женщины вдруг вырвались из веера, превратившись в многочисленные отчетливые фигуры. Из рукавов Фань Лэ вылетели две розовые хризантемы. Это были невероятно огромные хризантемы, размером с колесо. Громко вращаясь, они устремились к Цинь Лэ, источая непристойную похотливую ауру. Из бутонов хризантем вырвался сверкающий розовый свет. Поле боя охватила причудливая, соблазнительная и порочная концепция. Края длинных рукавов прозрачного халата Фань Лэ были украшены цветочными узорами. Один за другим они начали блестеть, и это тоже были хризантемы. Цинь Лэ лишь подумал, огромные молнии уже затрещали во всех костях его тела. Один за другим в пространстве вокруг него взрывались молнии. Из его тела, словно змея, выскочила голубая молния, которая полностью уничтожила фигуры мужчин и женщин. Гром и молния были бичом зла, не имевшего физической формы. Эти фигуры были созданы из очищенных душ, поэтому стоило им соприкоснуться с молниями, так они сразу обратились в прах. Однако две хризантемы, похожие на вращающиеся колеса, выплеснули яркий свет, который, наверное, мог расплавить даже железо. Вращаясь, они направлялись к Цинь Лэ. Гром и молнии ничуть не повредили их. Из прозрачных длинных рукавов Фань Лэ вылетели крошечные хризантемы. Они испускали пучки золотых нитей, которые формировали эротичную ауру, способную соблазнить сердце человека. Они создавали поле идей, которое даже Цинь Ле казалось чрезвычайно странным. Его кровь, попав под силу идеи, стала кипеть, словно горела в огне. Притяжение центра земли. Цинь Ле изменил духовное искусство, и три землисто-желтых натальных дворца в его духовном море мгновенно соединились с центром земли. Прямо под ним из земли хлынула мощная энергия земли. Гравитация вокруг стала в 10 раз сильнее. Две вращающиеся хризантемы, очевидно, не выдержав усиления гравитации, рухнули на землю. Крошечные хризантемы сначала покачались в воздухе, как пьяные, а затем упали в грязь. Гром и молния, притяжение и холод. Ты культивируешь три духовных искусства одновременно. Глаза Фань Лэ удивленно сияли. Не обращая внимания на хризантемы, разбросанные по земле, он вдруг устремился к Цинь Ле, словно слоистая тень. Следы его тени, зависшие в воздухе, не исчезли, а стали обретать физическую форму. «Мастер на все руки!» — заговорили все тени насмешливым голосом Фань Лэ. Как только этот голос раздался, все тени ожили. Бесчисленные копии Фань Лэ со всех сторон бросились к Цинь Ле, пытаясь поглотить его, словно море. Тем временем настоящее тело Фань Лэ вдруг исчезло. Никто не знал, где он спрятался. Глава 303. До того, как ему исполнилось 10, со всех сторон на него набросились бесчисленные образы Фань Лэ. Каждый Фань Лэ состояли из эротической ауры, рожденной из духовной энергии. Они даже испускали едва заметные духовные колебания. Тем временем истинное тело Фань Лэ бесследно исчезло. Цинь Лэ не мог не разглядеть его фигуру, не обнаружить. Цинь Лэ внезапно сел на место. Закрыв глаза, он хлопнул ладонями, и у него на коленях быстро, словно яркий фейерверк, сверкнула синяя молния. «Шар грома и молнии!» — выкрикнул Цинь Лэ. Он собрал всю энергию грома и молнии, что была в его натальных дворцах, костях, внутренних органах и меридианах. Все это образовало электрический шар в центре его груди, окруженный оглушительным грохотом. Шар стремительно расширялся, закрывая Цинь Лэ полностью. Цинь Лэ окутали плотно перекрещивающиеся молнии. Его волосы плясали в безветренном воздухе, а в глазах сверкали электрические змеи. Молнии, вылетевшие из шара, поразили бесчисленные образы Фань Лэ, которые рвались к нему. Друг за другом они взорвались вдребезги, даже не успев коснуться Цинь Лэ. Шар грома и молнии излучал потрясающий свет. К тому же, после взрыва чистая энергия превратилась в разрозненные клочки пламени. Вскоре шар грома и молнии уничтожил все образы, созданные Фань Лэ. Однако Фань Лэ до сих пор не было видно. «Твоя тень, Цинь Лэ, твоя тень!» — донеслось от древнего дерева с пышными листьями восклицание Сун Тин Юй. Стоило ей сказать это, и все сразу посмотрели на тень Цинь Лэ. Под суровым солнечным светом из длинной тени Цинь Лэ вскоре появился Фань Лэ. Белый бумажный веер в его руках вдруг засветился ослепительным светом. Бурная, как море, энергия рванулась в сторону Цинь Лэ, словно оползень, и край белого бумажного веера ударил Цинь Лэ со спины, прямо в сердце. Громадный шар и молнии внутри него охватил беспорядок, последовал огромный взрыв. Молния, выйдя из-под контроля, ударила во все стороны. Шар мгновенно распался на множество молний, которые разлетелись, как длинные змеи. Белый бумажный веер врезался прямо в сердце Цинь Лэ, и в его теле взорвалась мощная энергия. Тело Цинь Лэ отбросило вперед, словно ему в спину врезался древний зверь. Пока он летел в воздухе, его вырвало кровью. Кости в его теле хрустели так громко, словно были раздавлены скалами. Цинь Лэ, Цинь Лэ, Цинь Лэ, Сун Тин Юй, Лин Юйши, Фэн Жун, Кан Чжи, Хан Цинжу и остальные бойцы, знакомые с ним, потрясенно закричали. Все они побледнели. Лицо Лянь Се помрачнело. Тем временем Ин Синжань, Ло Чжичжан, Цзян Ха и Фан Ци обменялись взглядами и заметно расслабились. «Фань Лэ, забери только колонны. Ты не должен отнимать у Цинь Лэ жизнь», — поспешно закричал Ин Синжань, подавляя радость в душе. «Хе-хе, думаю, ты опоздал. Этот парень мертв», — с абсолютной уверенностью сказал Фань Лэ. Он бросил взгляд на Ин Синжэня и с гордостью сказал: «Он принял на себя взрыв оползня. Мало кто из культиваторов средней и поздней ступени отраженного мира может пережить эту атаку, а он на ранней ступени». Как только он это сказал, многочисленные бойцы сердито посмотрели на него. Бойцы кровавого копья смотрели на Фань Лэ с налитыми кровью глазами и мрачными лицами, а их кровь кипела. Глаза Лин Юиши побагровели от гнева, а в фиолетовых глазах запылали языки жуткого фиолетового пламени. От ее тела исходила невероятно опасная аура. Она напоминала бездействующий вулкан, который вот-вот должен вернуться к жизни и извергнуть пламя, которое разрушит мир. Даже Лянь Се стал удивленным, когда его взгляд соскользнул с Цинь Ле и упал на нее. Какая наглость! Множество разгневанных взглядов ошеломили Ин Синьжэня, и он заставил себя сердито закричать на Фань Ле. «Кто говорил тебе убивать его? Мне нужно было, чтобы ты забрал колонны и покончил с этим. Почему ты так поступил? Зачем ты забрал его жизнь?» Он просил смертельной битвы. Фань Ле невинно развел руками, словно у него не было выбора. «Это...» Ин Синьжэнь глубоко вздохнул и огорченно обратился к Лянь Се. «Посмотри на себя. Почему это произошло? Разве начался бы такой хаос, если бы ты был готов действовать? Ты прекрасно справлялся с ситуацией. Почему ты не решил ничего не делать? Ты виноват в смерти Цинь Ле». Лянь Се на мгновение замер, отвел взгляд от Лин Юиши и взглянул на Ин Синьжэня. Он сказал: «Хочешь сказать, что это я убил Цинь Ле? Я имел в виду не это. Я имел в виду, что если бы ты был готов действовать, Цинь Ле определенно был бы жив и здоров», — пробормотал Ин Синьжэнь, увидев взгляд Лянь Се. «Кто сказал, что Цинь Ле мертв?» Выражение лица Лянь Се было странным, он издевательски выкрикнул. Он смог погрузиться в кровавый бассейн, предназначенный для бойца на поздней ступени отраженного мира, находясь в натальном измерении. Если он не выдержал одного удара взрыва оползня, то как он вернулся живым из пустого мира? Фэнь Жун побледнела, внезапно пришла в себя и выругалась. «Цинь Ле, ты что, черт возьми, делаешь?» Лишь теперь она вспомнила, что именно она когда-то привела Цинь Ле в лес кровавого копья и лично контролировала силу его кровавой эссенции. Она лучше всех остальных знала, каким невероятно чудовищным было физическое тело Цинь Ле. Как мог человек с таким прочным телом так жалко проиграть? Как его можно было убить одним ударом? Если Цинь Ле в порядке, то что с ним сейчас творится? «Цинь Ле!» – холодно воскликнул Лянь Се. Группа Ин Синьжэня и Фань Ле пораженно смотрели на Цинь Ле. После возгласа Лянь Се все взгляды тут же упали на Цинь Ле. Мертв он или жив? Хотя все сомневались, Цинь Ле вдруг перевернулся. В углу рта виднелись заметные следы крови, но он тут же сел на месте. В его взгляде было замешательство. Казалось, он собирал воедино воспоминания, вспоминал что-то. Он был похож на человека, который долго спал и вдруг пробудился от далекого сна, и теперь пребывает в замешательстве. Никто не знал, что после мощного удара Фань Ле печать в его сфере души слега треснула. Личность другого Цинь Ле, каким он был до 10 лет, смешивалась с ним, словно поток сознания. Он был таким до того, как ему исполнилось 10 лет, и когда ему исполнилось 10, он тоже всегда был с ним. Однако воспоминания детства были запечатаны в сфере души, так что его другая личность была скована. Она не могла проснуться и не могла повлиять на него. Однако теперь одна из печатей сферы души сломалась, и нынешний Цинь Ле слился с этой личностью. Две личности медленно сливались в одну. Цинь Ле пока не мог вспомнить, что случилось до того, как ему исполнилось 10, но он постепенно понимал, каким человеком он тогда был. Возможно, тогда его даже нельзя было назвать человеком. Он был чрезвычайно коварным, сумасшедшим, извращенным и жестоким человеком, который растерял всю свою человечность. Он был всего лишь ребенком. Как ребенок мог быть таким сумасшедшим и извращенным? Цинь Ле сидел на земле и хмурился, выражение его лица постоянно менялось. Он не нашел в сфере души воспоминаний, которые искал. Вместо этого он обнаружил прежнего себя. «Цинь Ле, ты в порядке?» — с беспокойством спросила Лин Юйши. Цинь Ле повернул голову и посмотрел на нее, как на незнакомку. «Что случилось?» — вздрогнула Лин Юйши. «Как много ты о себе возомнил!» Фань Ле холодно усмехнулся и снова подошел к Цинь Ле. Он хлопал по ладони белым бумажным веером, нетерпеливо говоря: «Будь хорошим мальчиком, отдай 12 колонн, и я обещаю тебе легкую смерть». Спустя миг Цинь Ле встал, взглянул на Фань Ле и сказал: «Я никогда никому не дарил легкой смерти». Внезапно из тела Цинь Ле вырвалась жестокая, сумасшедшая аура. Поле битвы покрыл тяжелый и острый запах крови. Духовное искусство крови. В унисон закричали множество бойцов кровавого копья. Цинь Ле приложил руку к грязи перед собой и с силой потянул ладонь вверх. Показался гигантский грязевой змей, которого силой вытянули из болот. Это была сила земли. «Ледяная кость!» — глухо воскликнул Цинь Ле. Прозрачные кости, образованные силой мороза, начали заполнять внутренности Баа. «Энергия крови!» — воскликнул Цинь Ле. Из его тела хлынул кровавый туман и проскользнул в змея, превратившись в его кровь и нервы. «Гром и молния!» — снова воскликнул Цинь Ле. Тело змея, словно электрические угри, окружили молнии. Змей получил тело, кровь и нервы, кости, силу грома и молнии. Словно ожив, словно ему действительно подарили жизнь, змей прыгнул прямо на Фань Лэ. Глава 304. Извержение. У удава были плоть, кровь, нервы и кости. Более того, он был покрыт громом и молниями, а глаза сияли холодным светом, который сотрясал душу. Это было чужеродное существо, которому дали жизнь четыре духовных искусства. Искусство крови, искусство грома и молнии, искусство холода и искусство земли, слившиеся воедино. Скрутившись длинным и толстым телом, удав мгновенно оказался перед Фань Лэ. Удав открыл рот и выплюнул. Раздался оглушительный взрыв, и на Фань Лэ обрушилось множество громовых шаров. Внутри этих шаров, напоминающих то ли град, то ли железные камни, были сосульки, которые ударили Фань Лэ, тут же пролив кровь, словно холодные ножи. Земля под ногами Фань Лэ грохотала. Сила притяжения удерживала Фань Лэ на месте, словно невидимые кандалы. Он уже собрался активировать свое духовное искусство, но начал задыхаться, а из горла неудержимо сочилась свежая кровь. Его сердцебиение стало слишком быстрым, потому что кровь в его венах изменила свой ход, словно подчиняясь неизвестной силе. Фань Лэ был в замешательстве. Это. Фэнь Жун обернулась и изумленно посмотрела на Лянь Се. Ее взгляд был полон смятения, словно она не верила в свою догадку. Слияние духовных искусств. Тяжело и недоверчиво вздохнул Лянь Се. Ошеломляющий уровень мастерства. Я никогда не видел воина, который объединяет множество духовных искусств с разными характеристиками. Прежде я даже не слышал об этом. Шокированно закричала Фэнь Жун. Вдалеке, с вершины пышного дерева наблюдала за сражением Сун Тинь Юй. Когда она увидела, как Цинь Ле создал из грязи удава, а затем дал ему холодные кости, энергию крови и силу грома и молнии, она тоже поразилась. Обычно духовные искусства с разными характеристиками сдерживали друг друга, а соединить два искусства было невероятно трудно, что уж говорить о четырех. Способ, которым Цинь Ле соединил четыре духовных искусства, показал, что мастерство Цинь Ле было божественным. Этот удав был самым настоящим чудом. Никто не видел ничего подобного, никто даже не слышал о такой могущественной технике. «Невозможно! Это невозможно!» – заорал Фань Лэ и в ужасе отскочил назад. Однако громовые шары, заполонившие небо, сосульки и град, кровавый штормоподобный свет, земляные кандалы и ненормальное поведение собственной крови не позволяли ему уклониться. В одно мгновение Фань Лэ оказался в ловушке. Различные духовные искусства уничтожали его. Вокруг Фань Лэ раздавался оглушительный рев. Повсюду летали обломки, а энергия вокруг него искривилась и стала хаотичной. Его окружала странная энергия, которая потрясала человеческое сердце. Что касается удава, то он нырнул прямо в вихрь энергии, словно питаясь чем-то, издавая потрескивающие шумы. Цинь Ле глубоко вздохнул. Он чувствовал себя намного лучше и яснее, из его сердца ушел сумрак. Его душа содрогнулась, а духовное озеро стало ярче и чище. В его зрачках были две темные тени, похожие на озеро. Казалось, эти озера настолько прозрачные, что за ними видно глубину зрачков. Глаза отражают сердце человека. Они напрямую отражали изменения в озере. Фэнь Жун, которая все это время пристально смотрела на него, вскрикнула. Стоило ей увидеть мельчайшие изменения в глубине его зрачков. Лицо Лянь Се тоже слегка дрогнуло. Во время сражения Цинь Ле выпустил из сердца депрессию, гнев и отчаяние. Он очистил духовное озеро от теней, словно радуга, которая увидела свет дня, когда рассеялись темные облака. Он достиг средней ступени отраженного мира. В хаотическом вихре обломков громко трещали кости Фань Лэ. Он невыносимо ужасно кричал. Однако из-за обломков толпа не могла разглядеть, что происходит внутри. Ин Синжэнь и трое преподобных переглядывались, увидев такое зрелище. С тех пор, как Цинь Ле поднялся и словно превратился в другого человека, в сердце Ин Синжэня появилось слабое беспокойство. Теперь, когда Фань Лэ стал абсолютно неполноценным, когда его стал мучить Цинь Ле, Ин Синжэнь занервничал еще сильнее. Цинь Ле, Фань Лэ принадлежит секте радости. Этого достаточно, не так ли? Когда на лице Ин Синжэня показался шок, он вдруг вспомнил о личности Фань Лэ и поспешно начал ругаться. Секта радости, сила меди на небесном континенте. Фань Лэ, всего лишь ее авангард. Скоро прибудут эксперты секты радости. Ты не должен впутывать нас в еще большие неприятности. Цинь Ле, остановись сейчас же. В конце концов, у него есть опыт. Если ты действительно его убьешь, мы можем не справиться с последствиями. Когда у Фэнь Жун прошел шок, Она тоже поспешно заговорила: «Бери колонны и уходи. Оружейная секта не стоит того, чтобы ты оставался здесь». Лянь Се ничего не сказал. Он лишь прищурил глаза и осмотрел толпу. «Почему ты не остановил его, когда я был ранен, когда Фань Ле собирался убить меня?» Лицо Цинь Ле было таким спокойным, что становилось страшно. Он даже не удостоил Фань Ле взглядом и спокойно подошел к Ин Синжаню. Все отступили, увидев, что он приближается к ним. Они уступали ему дорогу, чтобы он приблизился к Ин Синжаню. «Я напоминал Фань Ле», — с красным лицом воскликнул Ин Синжань. Внезапно его охватил приступ гнева, и он закричал: «Что это значит, Цинь Ле? Знай свое место. Как ты смеешь так говорить со мной?» Он был немного напуган, и именно поэтому пытался подавить Цинь Ле своим статусом мастера. Во взгляде Цинь Ле не было гнева, спокойствие Цинь Ле было настолько неестественным, что ему становилось неуютно. Он ощутил страх. «Мое место», — равнодушно отозвался Цинь Ле. Он пристально посмотрел Ин Синжаню в глаза и произнес: «Место человека может измениться». У всех на виду он протянул руку и молниеносно ухватил Ин Синжаня за горло. Левой рукой он поднял Ин Синжаня в воздух. «Цинь Ле, Цинь Ле, что ты делаешь? Ты с ума сошел?» Многочисленные бойцы оружейной секты кричали, они были безмерно шокированы его действиями. Лицо Ин Синжаня стало ярко-красным, а ноги дергались в воздухе. Он бил Цинь Ле обеими руками и всем, что попадалось под руку. Он изо всех сил пытался вырваться, словно от этого зависела его жизнь. Однако левая рука Цинь Ле обхватила горло Ин Синжаня, словно стальная цепь. Неважно, сколько сил прилагал Ин Синжань, он не мог сдвинуться даже на миллиметр. «Если бы я полгода назад не попросил Сюли спасти тебя, ты бы погиб мучительной смертью. Если бы я не попросил Небесный Союз спасти тебя, ты бы уже был мертв. Ох, точно, если мы вернемся немного назад, то если бы я не попросил Сюли остановить кровавую тень, то ты и преподобные были бы уже мертвы», — усмехнулся Цинь Ле, и эта усмешка была невыразимо холодной. Он глухо сказал: «Я смог оживить тебя, и могу заставить тебя умереть». Глаза Ин Синжаня вылезали из орбит. Широко распахнув их, он с ужасом смотрел на Цинь Ле, готовясь упасть в обморок, взглядом умоляя отпустить его. Уставившись на него, Цинь Ле с улыбкой покачал головой. Затем он посмотрел на трех преподобных, которые тоже были поражены страхом, и сказал: «Однажды вы сказали, что если Ин Синжень не придет в себя, то я останусь мастером оружейной секты, не так ли?» Преподобные механически кивнули. Цинь Ле усмехнулся и весело сказал: «Тогда все просто. Я сделаю так, что Ин Синжень никогда не придет в себя. Я сделаю это прямо сейчас. Тогда я снова смогу стать мастером оружейной секты». Услышав это, все члены оружейной секты застыли. Даже у Сун Тин Юй и Лин Юиши был странный вид. Он говорит, что раз обещание в силе, то он сделает так, что Ин Синжень никогда не проснется. Он говорит, что сможет спокойно стать мастером оружейной секты. Что за безумная логика? Неужели он действительно осмелится совершить такой жестокий поступок, у всех на глазах убить мастера и захватить власть? «Цинь Ле, не веди себя безрассудно», — закричал даже Лянь Се, не сумев сдержаться. Безумие Цинь Ле явно шокировало его, потому что раньше он реагировал скупо. «Цинь Ле, не поступай так», — завопила и Фэнь Жун. «Сожалею, как сказал Фань Ле, уже слишком поздно». Цинь Ле обернулся к Лянь Се и Фэнь Жун и улыбнулся им. Раздался хруст сломанной шеи. Почему-то голова Ин Синжэня взорвалась, после того как хрустнула его шея. Кровь из разорвавшейся головы забрызгала лица трех преподобных. Кровь запятнала бледные лица Ло Чжичана, Фань Ци и Цзянхао. Страх в их взглядах был настолько глубоким, что мог охватить их на всю оставшуюся жизнь. Он проигнорировал убеждения Лянь Се и Фэнь Жун и у всех на виду убил Ин Синжэня. Он фактически убил мастера оружейной секты. Трудно было представить настолько жестокий и безумный поступок. Лица трех преподобных были покрыты кровью, но они стояли на месте. Они не отступили даже ни на шаг. Жестокость Цинь Ле пробудила в них невероятный страх. Глава 305. Дикое высокомерие. Цинь Ле. Когда Фэнь Жун бросилась к Цинь Ле, голова Ин Синжэня уже взорвалась. Лица трех преподобных забрызгала свежая кровь. Они стояли на месте, охваченные страхом, и боялись даже пошевелиться. Лицо Лянь Се было неизмеримо мрачным, когда он рванулся следом за Фэнь Жун, но обнаружил, что уже слишком поздно. Цинь Ле зверски убил Ин Синжэня у всех на глазах. Такая жестокость потрясла всю оружейную секту. Даже бойцы кровавого копья, которые всю жизнь пятнали свои мечи кровью, широко раскрыли глаза, Им было трудно поверить в реальность происходящего. «Лянься, Фэнжун, что вы стоите?» – безумно вскрикнул Ло Чжичан, указав пальцем на Цинле и в панике отшатнувшись, он сердито кричал, изображая ярость, но это не скрывало его слабовольности. «Убейте эту бесчеловечную тварь!» Цзянхао и Фан Ци непрерывно отступали, даже не утруждаясь вытереть с лиц кровь. Они просто хотели уйти от Цинле как можно дальше. Они больше не хотели видеть этого безумца. Вдруг им стало холодно, словно везде, где появлялся Цинле, ощущались жажда убийства и привкус крови. Лянься внезапно обернулся, и его глаза засияли кровавым светом. Цинле тоже что-то ощутил и резко развернулся, чтобы взглянуть туда, где стоял Фанле. Обломки рассеялись, а живой удав по-прежнему сжимал Фанле в кольцах своего тела и постепенно сжимался. Треск, который слышался раньше, был треском костей Фанле, который постепенно разрушал удав. Цинле хотел сохранить Фанле жизнь, чтобы медленно насладиться незабываемой болью. Однако в этот миг рядом с Фанле появился скромный невысокий старик. У белокожего старика была обнажена грудь, он был толстоватым и совсем лысым. На лысине ярко расцвел красивый лотос. Этот удивительно красивый лотос придавал старику демонический вид. Фанле был уже на последнем издыхании. Когда он увидел старика, его глаза загорелись, и он слабо застонал, видимо, умоляя о помощи. Фыркнув, старик вцепился в воздух, чтобы поймать Фанле. На удава, сжимающего Фанле, мгновенно упали 5 лучей демонического света, подобные острым лезвием. Удав, которого Цинле создал с помощью 4 духовных искусств, под воздействием демонических лучей рассыпался на куски. Медленно угасая, удав полностью исчез под их натиском. Каждая кость в теле Фанле была раскрошена. Изо всех отверстий его тела текла кровь, и сам он напоминал лужу гнилого мяса, лежащую у ног старика. Даже если он еще был жив, он наверняка останется калекой. Старик нахмурился и с разочарованием посмотрел на Фанле. После паузы он поднял голову, посмотрел на Цинле и Лянься и спокойно произнес: «Фанле и Цинле сражались честно. Несмотря на состояние Фанле, секта радости безоговорочно согласна с этим результатом». Лянься слегка кивнул. Лянься знал, что старик принадлежал секте радости. Перед началом сражения он немного задержался, пытаясь узнать, пришел ли он. Он не пришел. Старик был уверен в силе Фанле, поэтому он остался в зале заседания оружейной секты. Лишь после того, как Фанле внезапно объял ужас, он насторожился и наконец появился. «Я не буду расследовать дело о ранениях Фанле. Он сам несет ответственность за свои поступки». Старик посмотрел на Лянься, однако Цинле захватил власть, убив мастера оружейной секты, Инсинжаня. «Старшие поручили мне сохранять мир в оружейной секте, поэтому я не могу закрыть на это глаза». Его мирный взгляд вдруг превратился в острый клинок, внезапно упавший на тело Цинле. В его взгляде виднелась мощная аура. «Кто это? Что это за человек? С каких пор он появился в оружейной секте?» Толпа вдруг принялась перешептываться. Очевидно, мало кто из оружейной секты знал его. «Преподобный, пожалуйста, примите меры и убейте этого предателя Цинле!» — внезапно завопил Ло Чжичан. Цзянхао и Фан Ци тоже завизжали, требуя, чтобы он убил Цинле и отомстил за Инсинжаня. Услышав это, Цинле усмехнулся, обнажив белые зубы, и обернулся к 3 преподобным. Рядом с ним лежал труп Инсинжаня. Когда Цинле посмотрел на преподобных, им показалось, что их сердца хотят выскочить из груди, и они закричали, спрятавшись среди учеников внутренней секты. Мастер Инсинжень был жив по сей день, благодаря Цинле, который несколько раз спасал его жизнь. Цинле подарил ему жизнь, холодно и решительно сказал Лянься, глядя на Цинле, можно допустить, что Цинле забрал его жизнь. «Цинле, чего ты ждешь?» — мягко воскликнула Фэнжун. «Уходи!» — глухо воскликнул Лянься. «Он не может уйти». Преподобный даже не смотрел на Фанле, который лежал на земле лужей гнилого мяса. Размахивая широкими рукавами, преподобный шагал к Цинле, но говорил с Лянься: «Если не хочешь сразиться со мной ради него, то сегодня я его убью». На его голой груди показались цветные бутоны лотоса. Каждый из них источал сладкий запах и потрясающие волны энергии. «Уходи, Цинле», — нахмурился Лянься, а бледный свет в его глазах стал настолько густым, что, казалось, будто из них сейчас польется кровь. Фэнжун с беспокойством смотрела на Цинле, раз за разом повторяя: почему ты до сих пор стоишь? Секта радости почитает его. Он достиг средней ступени завершенного мира. Думаешь, если бы он все это время не скрывался в оружейной секте, Фань Лэ посмел бы вести себя так нагло? Уходи. Стоящая вдали Лин Юй и Сун Тин Юй, которая была еще дальше, взвизгнули. Обе медленно приближались к Цинь Ле. Ты хочешь убить меня сегодня? Удивительно, но Цинь Ле оставался неподвижным, словно его ноги приросли к земле. Он презрительно уставился на преподобного из секты радости, а затем громко рассмеялся. Ты недостаточно силен. В следующее мгновение татуировка в виде питона на шее Цинь Ле начала бурлить. Подняв голову, Цинь Ле посмотрел на небо, затянутое ядовитыми миазмами. Он сказал: «Слишком тихо». Когда он замолчал, в его теле загрохотал оглушительный гром, и небо ответило ему ударом молнии. Когда раздался первый удар грома, питон вдруг стал больше и внезапно, извиваясь, вырвался из шеи Цинь Ле. В небе показались толстые лапы длинной молнии, похожие на ослепительные цепи, руки бога-громовержца или на неистово пляшущих змей. Гигантский питон взлетел к небу и принялся кружить вокруг молний. Он стал в десятки раз больше и теперь достигал в длину до 60 метров. Гигантский питон вился в воздухе, а ядовитые миазмы, покрывающие ядовитые болота, мгновенно исчезли. Мощно завыв в темно-серое небо, гигантский питон неожиданно бросился к преподобному из секты радости. В этот миг каждый боец оружейной секты кровавого копья был потрясен до глубины души. Небо и земля изменили цвет. Гигантский питон спустился с неба и пронесся над преподобным, который достиг средней ступени завершенного мира. Лянь Се и Фэнь Жун были так потрясены, что едва не упали в обморок. Цинь Ле вышел из-за спины Фэнь Жун и под бесчисленными лихорадочными взглядами шагнул в воздух, опутанный молниями. Он шагнул в мир молний, управляемый гигантским питоном. Преподобного из секты радости поразили сотни тысяч ударов молний, бесконечные взрывы разорвали его на куски. Его чистая белая кожа стала черной, словно пепел, а красочный лотос на голове поник. «Думаешь, что можешь убить меня?» Цинь Ле, окруженный молниями, появился в нескольких метрах от него и странно улыбнулся. Огромный красочный лотос, состоящий из чистой энергии, защищал тело преподобного. Красочный лотос не смог полностью защитить его от грома и молнии, и хотя он еще не потерял сознание, однако тело его дрожало. «Что ты за человек?» – воскликнул преподобный, стиснув зубы и перенося сильную боль. «Твоя техника соединения духовных искусств, твоя способность очищать души древних зверей, твой талант, который оживил 12 колонн. Нормальный человек не способен на такое. Просто, кто ты? Кто ты, мальчик? Кто же ты?» В его голове одновременно раздались два голоса. Очевидно, один из них принадлежал Сюле, а второй раздавался лишь в душе. Это был голос гигантского питона. Это был голос гигантского питона. Не только преподобный из секты радости заметил странности Цинь Ле, это заметили даже Сюле и огромный питон. В их голосах слышалось недоумение. Питон, плавающий в небе, заполненном молниями, постепенно уменьшался. Внезапно он появился перед Цинь Ле, пристально глядя на него змеиными глазами. «Сегодня я ответил на твой призыв, потому что ты действительно заслужил право говорить со мной. Сегодня я впервые ощутил твои невероятные способности. Я, представитель своей расы, хочу кое-что серьезно с тобой обсудить. Сначала убей его, поговорим потом». Цинь Ле взглянул на преподобного, которого атаковали молнии. «В пустом мире я израсходовал слишком много энергии. Я пришел в себя лишь немного, и у меня нет сил, чтобы убить этого человека», — ответил в его душе питон. «Если ты сможешь разблокировать печати на моем основном теле, то я смогу тебе помочь. К сожалению, у тебя еще нет такой способности. Тогда поговорим позже». Цинь Ле прервал разговор с питоном. Задумчиво улыбнувшись, он обнажил зубы и сказал: «Ты еще не готов узнать, кто я такой». Он вдруг вышел из сети молний, наткнувшись на изумленные взгляды толпы. Он подошел к Фань Ле, словно признак, и наступил ногой ему на грудь. Грудь Фань Ле взорвалась, и его внутренности вдруг разорвались на куски. В его взгляде погас и без того бледный отблеск света. Затем он посмотрел на Ло Чжичана, Фань Ци и Цзянхао. Трое преподобных в ужасе закричали. Лянь Се нахмурился и мрачно сказал: «Умоляю тебя, пусть это будет последним убийством, которое ты сегодня совершил. Я вниму твоей просьбе». Цинь Ле кивнул и больше не смотрел на преподобного, попавшего в ловушку грома и молний. Вместо этого он отвернулся от толпы и направился к выходу. Он говорил, размахивая руками: «Я ухожу. Кого вообще волнует этот чертов статус мастера оружейной секты? Я потерял интерес. Глава 306. Смелость. Цин Ле гордо направлялся к выходу. Никто не посмел остановить его. Члены семьи Лин следовали за ним с горящими глазами и уважением на лицах. Сун Тин Юй, которая тоже шла за ним, потрясенно смотрела на него. У нее было немного странное выражение лица. Постепенно процессия удалилась. Лянь Се тихо, с облегчением вздохнул. Оглядев площадь, охваченную громом и молниями, он подумал и глухо сказал несколько слов Фэнь Жун, стоящей рядом с ним. Фэнь Жун попятилась, а затем почти незаметно кивнула. Она медленно отступила, пока не убедилась, что за ней никто не следит, а затем быстро ушла. Лянь Се, почему ты не убил его? Он предал нас и убил Ин Синжэня. Ты, будучи командиром кровавого копья, не предпринял никаких действий и даже попытался остановить преподобного. На чьей стороне ты на самом деле? После того, как фигура Цин Ле исчезла, снова зазвучали крики Лоч Жичана. Фан Ци и Цзян Хао мгновенно согласились. Вместе с Лоч Жичаном они стали критиковать Лянь Се. Лянь Се сохранял безразличие и равнодушие. Он сказал, если бы я действительно не вмешивался, вы бы не пережили сегодняшний день. Эти слова мгновенно оборвали крики Лоч Жичана, Цзян Хао и Фан Ци. Они понимали, что Лянь Се прав. Сначала Цин Ле забил Фан Ле до смерти, а потом приготовился убивать их. Если бы Лянь Се не вмешался вовремя и не попросил бы их помиловать, их могло бы уже не быть. Они вспоминали, как Цин Ле смотрел на них и дрожали, словно от холода. Вот только было тепло. Их сковал ужас, словно на них смотрела ядовитая змея. Все люди оружейной секты, которые стали свидетелями этого сражения, молчали. Многие с горящими глазами смотрели туда, куда ушел Цин Ле. Казалось, они опасались, что Цин Ле вернется. Черт возьми, как же мне надоела эта жизнь. А ведь я посмел остановить этого демона у ворот. Лю Сян, ученик внешней секты, который прежде не желал пускать Цин Ле внутрь, мучительно и тревожно искривился. Теперь он понимал, что должен был бояться. Лишь теперь он узнал, насколько Цин Ле был безумным и безрассудным, когда его охватывала ярость. Лянь Се, преподобные, как вы думаете, что нам теперь делать? Вздохнул командир внутренней секты Тянь Таньлин. Он посмотрел сначала на обезглавленное тело Ин Синжэня, а затем на тело Фань Лэ с раздавленной грудью. Затем он оглядел охваченную молниями площадь. Он понимал, что сегодня обезглавили их всех. У трех преподобных были пепельные лица. Неимоверно мрачный Лянь Се смотрел на молнии. Он знал, что преподобный из секты радости не умер. Именно поэтому он остался здесь, а не пошел за Цин Ле. Именно поэтому он послал вместо себя Фэнь Жун. Молнии сжались, снова сформировав питона. Однако теперь он достигал в длину всего 30 метров. Гигантский питон повернул головой и щелкнул хвостом. Превратившись в электрическую дугу, он рванулся в небо, туда, куда ушел Цин Ле. Когда молнии рассеялись, показалось тело преподобного. Его скрывал огромный лотос, состоящий из чистой энергии. Его белую кожу сожгло до черна, взгляд лишился сил, а лицо слегка поникло. «Преподобный, преподобный, с вами все в порядке?» Увидев, что преподобный не погиб, Лоч Жичан и остальные просияли. Фань Лэ был для них лишь второстепенным кандидатом, которого секта радости использовала, чтобы установить с ними отношения. Его смерть не была серьезным происшествием. С преподобным дело обстояло иначе. Один из уважаемых людей секты радости, достигший средней ступени завершенного мира, он был на ступень выше Фань Лэ. Он был тем, кто мог принимать решения от имени секты радости. Текущая ситуация на Багровом континенте была странной. Небесный союз и 8 храмов походили на 2 огромные скалы. Вдобавок, был открыт проход в пустой мир, и через него медленно вторгались злые расы. Это привело к тому, что в оружейной секте стало еще тревожнее. Поэтому им пришлось положиться на секту радости. Чтоб существовать и дальше, им нужна была их помощь. Преподобный был их нынешним сторонником, защитой оружейной секты. «Я не погибну», взгляд преподобного был странным. Он призвал свое духовное искусство и медленно свернул лотос, защищающий его тело. Когда неимоверно огромный цветок лотоса скрылся в его теле, он, кажется, весьма оживился. Какое у этого Цин Ле происхождение? Вдруг посмотрел преподобный на Лянь Се. Лянь Се покачал головой и холодным тоном ответил. «Я тоже этого не знаю. В любом случае это еще не конец», — подумал преподобный. Лянь Се молчал. Преподобный посмотрел на Лянь Се, а затем с некоторым трудом встал. С тяжелым выражением лица он направился в оружейную секту, на ходу говоря: «В скором времени сюда прибудут более сильные бойцы из секты радости, которые помогут оружейной секте одолеть злые расы, занять место в ряду сил меди и образовать триумвират с небесным союзом и восьми храмами». Лянь Се нахмурился. Он по-прежнему молчал, но в его взгляде была волна беспокойства. «Цинь Ле, ты такой смелый. Старший Цинь Ле, когда ты стал таким сильным, такой могущественный?» Покинув оружейную секту, семья Лин приободрилась. Лин Фэн, Лин Сюань Сюань и многие юноши и девушки кричали, их лица раскраснелись. Сегодняшние действия Цинь Ле полностью покорили их, и теперь они всей душой почитали его. Лин Каньин и Лин Чинчжи же выглядели странно. Переглянувшись, они увидели шокированные лица друг друга. Неужели именно этот Цинь Ле был дурачком города Лин? Внимательно присмотревшись, они обнаружили, что нынешний Цинь Ле чрезвычайно отличался от того Цинь Ле, что прежде жил в городе Лин. Цинь Ле шел впереди и не говорил ни слова. Его глаза сверкали, словно он что-то рассматривал. «Цинь Ле!» Вдруг позади раздался голос Фэнь Жун. Она поспешно кричала: «Подожди!» В это время в воздухе вспыхнул питон, снова оказавшись над их головами. У всех на лицах показалось потрясение, а питон стал медленно уменьшаться. В конце концов, он стал достаточно маленьким, что превратился в полосу ослепительно-белого света и исчезшей Цинь Ле. Все члены семьи Лин сгорали от восхищения и незаметно вздыхали. Увидев пролетающего питона, Фэнь Жун остановилась. Она подошла лишь после того, как питон скрылся в шее Цинь Ле. «Мне нужно кое-что тебе сказать». Слегка отсутствующий взгляд Цинь Ле медленно успокоился. Кивнув, он жестом пригласил Фэнь Жун идти рядом с ним. Затем он усмехнулся. «Зачем вы пришли ко мне, инструктор Фэнь?» Члены семьи Лин понимающе отошли, чтобы он мог поговорить с Фэнь Жун наедине. «Что с тобой случилось? Ты совершенно не такой, как прежде», — смотрела на него Фэнь Жун. Озадачившись, она вдруг забыла о своих изначальных намерениях. «И в чем же различие?» — хихикнул Цинь Ле. «Прежде, когда на тебя давили, ты злился, но почти всегда спокойно все терпел. Ты был очень уравновешен, ты и сам по себе был спокойным. Ты был относительно мирным и плыл по течению. Ты никогда не мечтал о должности мастера оружейной секты и неоднократно отказывался от нее. Кажется, у тебя не было жажды властвовать». Фэнь Жун старательно подбирала слова, пытаясь выразить свои чувства. «Но сейчас ты чрезвычайно энергичен. Ты стал невероятно уверенным, а в твоем взгляде теперь видны амбиции. Ты стал высокомерным. Я понимаю, что тебе не нужна должность мастера оружейной секты, но не из-за того, что у тебя нет желания, а из-за того, что оружейная секта слишком мала и уже не интересует тебя. Оружейная секта не подходит тебе, поэтому ты ее оставил». «Это так?» Женский ум хорошо подмечает детали. Подняв голову, Цинь Ле случайно увидел приближающуюся Сун Тин Юй. Она стояла возле дерева и подслушивала. Однако он намеренно понизил голос. Когда и Фэнь Жун, и Сун Тин Юй сосредоточились, внимательно слушая его, он вдруг закричал: «Сун Тин Юй!» Рев заставил лицо Фэнь Жун перекоситься, а Сун Тин Юй, которая была еще далеко, закричала, зажав уши: «Цинь Ле, тупица!» У Сун Тин Юй звенело в ушах, из-за накатившей глухоты она временно ничего не слышала. Фэнь Жун наконец поняла, что мисс из Небесного Союза подслушивала. Глядя на прекрасное лицо Сун Тин Юй, которое из-за шутки Цинь Ле окрасилось в неудержимую смесь цветов, она не могла удержаться от смеха. Она изумленно посмотрела на Цинь Ле и пожурила его: «Ты и правда отродье, мисс Сун, не подслушивай, иди и займись чем-нибудь другим», — со смехом зарычал Цинь Ле. «Цинь Ле, я тебе это припомню». Сун Тин Юй сердито топнула ногой и удалилась. Как только она ушла, улыбка постепенно исчезла с лица Цинь Ле. Он спокойно сказал: «Где было кровавое копье, когда на семью Лин давили эти двое из долины семи врагов? Не говори, что кровавое копье ничего об этом не знало». Фэнь Жун замолчала, а затем горько усмехнулась. «Конечно, кровавое копье знало. В первый раз именно кровавое копье вынудило мастера Ина воспользоваться положением оружейной секты. Думаешь, в первый раз Ин Синжень надавил на долину семи врагов без нашей просьбы? А когда долина семи врагов снова стала принуждать Лин Юиши и Лин Сюань Сюань стать наложницами этих двух отбросов, что сделало кровавое копье?» — снова спросил Цинь Ле. Он знал, что люди кровавого копья были глазами оружейной секты. Кровавое копье немедленно узнавало обо всем, что происходит во внешнем мире, а затем докладывала старейшинам внутренней секты преподобным. Он понимал, что инсинжени преподобные не помогали семье, потому что такими уж они были людьми. Однако Цинле не мог согласиться с тем, что кровавое копье забыло обо всем, что он сделал ради оружейной секты и проигнорировало проблемы семьи Лин. Во второй раз кровавое копье тоже хотело, чтобы мастер Ин дал свой ответ. Но на этот раз все пошло не так, как мы задумали, поморщилась Фэнь Жун. Преподобные Фань Лэ из секты радости вместе с мастером Ином и тремя преподобными были уверены в себе и не особо интересовались просьбами кровавого копья. Чтобы предотвратить изменения, которые должны были произойти после появления преподобного Ифань Лэ, мы постоянно должны были быть начеку. У нас не так много ресурсов, чтобы сравниться с темным залом. Мы не могли отправиться в долину семи врагов и помочь семье Лин уйти. К тому же, Ин Синжэнь был мастером секты. Кровавое копье не могло заменить его и позволить семье Лин вернуться в оружейную секту. Выражение лица у Цинле слегка смягчилось. Затем Фэнь Жун произнесла. В это время на первый план вышел Фань Лэ, и даже Тянь Циси пришлось уйти. Если бы пришли сестры Лин, то это, возможно, не закончилось бы хорошо. Цинле чуть вытянул шею, выражение его лица заметно смягчилось. Его тон снова стал будничным. Раз уж Ин Синжэнь мертв, оружейная секта должна выбрать нового мастера. Думаю, Тянь Циси очень подходит для этой должности. Фэнь Жун молча смотрела на Цинле. Она сказала, ты убил Ин Синжэня, но не хочешь брать на себя управление оружейной сектой. Ты снова освободил должность, и таким образом проложил для нее путь. Цинле усмехнулся. Инструктор Фэнь, вы очень умны. Глава 307. Метаморфоза. Догадка Фэнь Жун была верной. Цинле не желал занимать должность мастера оружейной секты, потому что хотел отдать это место Тянь Циси. Он действительно понимал, что Тянь Циси больше подходит для этой должности. Цинле убил Ин Синжэня и сильно оскорбил трех преподобных. Ученики оружейной секты, пришедшие из павильонов, разбросанных по разным городам, не уважали его. Даже если он заставит себя стать мастером секты, в будущем у него возникнут проблемы. Конечно, у него была возможность решить эти проблемы, однако это было бы слишком хлопотно, к тому же, у него были свои планы. Он не хотел, чтобы его сдерживала оружейная секта. Ин Синжэнь был мертв, и теперь, когда Цинле ушел, Тянь Циси была лучшим кандидатом в мастера. У преподобных в ее отношении не было никаких возражений. К тому же, Тянь Циси было относительно легко контролировать, и они были бы очень рады увидеть ее в этой роли. Лянь Се и Фэнь Жун тоже отзывались о ней хорошо. Тянь Циси могла удержать позиции, благодаря одобрению кровавого копья. Он был в хороших отношениях с Тянь Циси. Он знал, что и она хорошо к нему относится. «Кажется, ты повзрослел», — Фэнь Жун слегка нахмурила лоб. Подумав, она вздохнула. «Цинле, последние полгода тебе было тяжело в пустом мире. Что случилось? Что заставило тебя стать таким?» Она считала, что метаморфоза Цинле связана с лишениями и болью, которые он пережил в пустом мире. Цинле решил не объяснять и уклончиво спросил. «Инструктор Фэнь, что ты думаешь о сестре Тянь? Ин Синжэнь мертв, а Лян Шаина ты тоже убил. Мо Хай не привязан к оружейной секте, рано или поздно он уйдет. У других старших не хватает ремесленнических талантов или способностей оживлять колонны. Тянь Циси остается единственным вариантом». Фэнь Жун взглянула на него. «Ты планировал, что так и будет. Зачем ты спрашиваешь? Преподобные непременно позовут Тянь Циси обратно, чтобы она заняла место Ин Синжэня. Насколько я знаю, Лянь Се тоже поддержит Тянь Циси. Это уже решено». Цинле усмехнулся, кивнул и сказал. «Хорошо, это Лянь Се заставил меня отыскать тебя», — посерьезнела Фэнь Жун. «Говори, я слушаю», — прищурился Цинле. «Ты должен знать, что преподобный жив, но ты не знаешь, что скоро сюда прибудут эксперты из секты радости». Фэнь Жун обернулась, чтобы посмотреть на секту, и с тревогой сказала. «Оружейная секта и ее ремесленники – желанная добыча для секты радости. Они надеются, что оружейная секта станет их вассальной силой, а ремесленники оружейной секты будут ковать им всевозможные духовные артефакты. Они хотят приручить оружейную секту, чтобы конкурировать на Багровом континенте с Небесным Союзом и восемью храмами». Цинле слегка улыбнулся. «Естественно, секта, состоящая из ремесленников, это лакомый кусочек. Все силы хотят обладать им, чтобы увеличить собственную мощь. Это я понимаю. Небесный Союз и восемь храмов неоднократно выступали против оружейной секты лишь ради того, чтобы подчинить ее. После постоянных отказов у них не было другого выбора, кроме как уничтожить оружейную секту. Лянь Се прорвался в завершенный мир, а кровавое копье в последнее время набирает силы. Однако оно слишком слабое по сравнению с Небесным Союзом и восемью храмами. Фэнь Жун пристально посмотрела на него и вдруг сказала: «Лянь Се надеется купить бомбы глубинного уничтожения, чтобы увеличить боевую мощь кровавого копья». Большие амбиции. Глаза Цинь Ле вспыхнули, он потер подбородок. Немного подумав, он спросил: «Что Лянь Се может дать мне?» В последнее время кровавое копье обыскивало ядовитые болота в поисках более подходящего места для культивирования. Легко рассмеялась Фэнь Жун: «Нам повезло, и мы нашли место, богатое духовной энергией. Это действительно неплохое место. К тому же, оно хорошо скрыто». Лянь Се сказал, что он готов сделать ее убежищем для семьи Лин. Кроме того, кровавое копье гарантирует безопасность семьи Лин. Глаза Цинь Ле засветились. Сейчас самой серьезной проблемой для него было спасение семьи Лин. Он полностью разорвал отношения с оружейной сектой. Конечно же, он не мог допустить, чтобы семья Лин культивировала в оружейной секте. Поскольку они были представителями другой расы, Цинь Ле пришлось бы вести переговоры с Сунь Юем из Небесного Союза. Он не мог определить, как тот относится к представителям других рас, поэтому не мог взять семью Лин в Небесный Союз. Следовательно, семью Лин нужно было спрятать, а это было проблемой. Должно быть, Лянь Се понял это, поэтому уговорил Фэнь Жун поговорить с ним. Он надеялся сбежать из-под контроля оружейной секты, поэтому решил прибегнуть к частному соглашению. «Это действительно хорошее место?» – спросил Цинь Ле. Фэнь Жун кивнула. «Оно богато духовной энергией и окружено ядовитыми испарениями. Обычные люди не могут туда проникнуть. К тому же, о нем знает лишь Мохай, Инсинжань, трое преподобных и старейшины даже не знают о его существовании. Мне было интересно, почему я нигде не видел старейшину Мохая», – понял голову Цинь Ле. Мохай был не просто самым искусным ремесленником оружейной секты. Он обладал серьезными знаниями о ядах. Используя личные связи, Фэнь Жун попросила Мохая помочь кровавому копью и расчистить площадь. «Я хочу увидеть это место», — сказал Цинь Ле. «Без проблем. Но ты должен увести Сун Тин Ю из Небесного Союза», — сказала Фэнь Жун. «Хорошо, мальчик, мне нужно поговорить с тобой. Мне нужно, чтобы ты отнес меня обратно в мир холода». Сюли и Питон заговорили с ним одновременно. «Кажется, это было очень срочно. Мне есть чем заняться. Можете подождать, пока я совсем разберусь», — холодно фыркнул Цинь Ле, призывая их успокоиться. Затем он подошел к Лин Юиши, Лин Сюань Сюань, Лин Фэну и остальным. Он сказал: «Вы должны следовать за ней. Я пойду за вами». «Хорошо», — Лин Юиши даже не засомневалась. После ее приказа, члены семьи Лин последовали за Фэнь Жун к ядовитым болотам. «Подлец, что ты обсуждал с этой женщиной?» Сун Тин Юй вышла из-за большого дерева и посмотрела на него. Она сказала: «Ты чуть не напугал меня до смерти». «Хе-хе», — усмехнулся Цинь Ле. Затем он приказал: «Сначала ты должна отправиться туда, где мы впервые сблизились. Через несколько дней я найду тебя». «Сблизились?» На красивом лице Сун Тин Юй показалось изумление. Ее взгляд стал озадаченным. «Разве такое когда-нибудь было? Какая безжалостная женщина!» — крикнул Цинь Ле и посмотрел на нее с затаенным волнением. Он сказал: «Когда Мохэ скрывался от нас, мы с тобой вместе стояли в кольце деревьев, нас переполняла любовь. Ты забыла все это, Юй, Юй-Юй». Сун Тин Юй замерла и вдруг поняла: когда Мохэ приказали убить Цинь Ле, ей пришлось солгать, что Цинь Ле – ее жених. Какое-то время они были любовниками, но оба понимали, что это лишь ради того, чтобы обмануть Мохэ. Теперь Цинь Ле снова заговорил об этом. После минуты тишины Сун Тин Юй захихикала. Впившись в Цинь Ле взглядом, она крикнула: «Подлец, повзрослел, что ли? Как ты смеешь предлагать мне подобное?» Пока они были вместе, она всегда подразнивала Цинь Ле. Она всячески мучила его, и Цинь Ле был вынужден это терпеть. Он редко отвечал ей и никогда ее не дразнил. Поняв, что Цинь Ле ее дразнит, она не рассердилась. Это были незнакомые ей чувства, и они были весьма интересными. «Мне нужно пойти за Фэнь Жун». «Фэнь Жун не хочет, чтобы ты знала, куда мы идем», — объяснил Цинь Ле, прекратив улыбаться. Он не стал ждать, пока Сун Тин Юй выразит свои чувства, и сказал: «Три дня. Ты должна ждать меня там 3 дня. Через 3 дня я вернусь к тебе». Закончив, Цинь Ле пошел туда, где исчезли Фэнь Жун и семья Лин, не дожидаясь ответа Сун Тин Юй. Он был уверен, что Сун Тин Юй сделает так, как он сказал. Сун Тин-Юй потрясенно смотрела ему в спину. В ее взгляде можно было разглядеть крайнее непонимание. Покачав головой, она пробормотала: «Странно, он так изменился. Он не просто стал самоуверенным. Его взгляд напряжен, а глаза горят». Она ясно видела, что Цинь Ле уже не такой, как прежде. В пустом мире приказы отдавала она. Цинь Ле редко высказывал свое мнение, он лишь следовал за ней. Он не желал контролировать ситуацию. Но теперь Цинь Ле вел себя так сурово, словно хотел повелевать всем. Она знала нескольких людей, которые вели себя так же властно и эгоистично. Отца, главу семьи Се, Сия Яна, и святого мастера восьми храмов. Разница между прежним Цинь Ле и нынешним была колоссальной. Было еще кое-что. Прежде Цинь Ле смотрел на нее спокойно и миролюбиво, а теперь в его взгляде пылал скрытый огонь, огонь мужской одержимости. Внезапно Сун Тин-Юй немного запаниковала. В прошлом Цинь Ле был невинным мальчиком. Он сдерживал свои желания, и когда Сун Тин-Юй флиртовала, они строго ограничивал себя и редко переходил границы. Однако нынешний взгляд Цинь Ле дал ей понять, что из невинного юноши он превратился в настоящего мужчину, мужчину, который обладал инстинктивной жаждой красоты. В конце концов, с прежним Цинь Ле она чувствовала себя в безопасности, но нынешний Цинь Ле был для нее немного опасен. Что случилось с этим человеком? Ничего не произошло, он изменился на пустом месте. Это слишком неожиданно. Сун Тин Юй смотрела туда, куда ушел Цинь Ле, и ее взгляд был задумчивым. Спустя долгое время она глухо сказала: «Нынешнего Цинь Ле не так-то просто контролировать. Я не должна терять контроль». Глава 308. Просьба Сюли. В глубине ядовитых болот, среди пестрых ядовитых испарений находилось небольшое озеро, вода которого была окрашена во все возможные цвета. Густые ядовитые испарения всех цветов и оттенков покрыли небо, словно слои шелка. Снаружи были более ядовитые испарения, которые не давали проникнуть внутрь людям без определенных знаний. Внутри, между небольшими прудами, высились несколько десятков известковых башен, окруженных плотной духовной энергией.